Одна надежда только и оставалась на Петрофанову. Подруга помогать ему согласилась охотно и, в отличие от него, действовала инкогнито. Объявление на пляже гласило: «Библиотека, модные новинки, лучшие из классики, свежие журналы, детская литература». Буквы призывно крупные, красочные. А ниже незаметная приписка мелким шрифтом: «Услуги платные». Надя усмехнулась. Подумать только, платная библиотека. Она и сама когда-то мечтала такую открыть. Даже с Димой обсуждала идею, получится ли у нее. Специалист она хороший, фонды сумеет сформировать и работу наладить. Полуянов, впрочем, ее бизнес-план обсмеял. Убыточное дело, не пойдет тебе клиент. У кого деньги есть, книгу лучше купит. У кого нет, в бесплатных библиотеках будет пастись. А в Институте моря рискнули. Платный храм культуры девушка нашла без труда. По всей территории были расположены указатели. Это оказался милый одноэтажный домик, терраса с видом на морскую гладь. Стойку караулит представительная пожилая дама. Платье, с ума сойти, с кружевным воротничком. На Митрофанову библиотекарша едва взглянула и сразу определила. Легкое чтиво посетительницу не интересует. Уверенно повела ее мимо глянца и пестрых обложек. Классика, история у нас вот здесь. А пока Надя профессиональным взглядом оценивала подбор книг, рассказала ей об условиях. Брать можно до 3 книг на руки. Залог 1000. Плата 20 рублей в день. «И окупаетесь вы?» – заинтересовалась Митрофанова. «Через полгода работы уже стали прибыль получать», – гордо ответствовала библиотекарша. «Молодцы!» – не удержалась от похвалы Надя. «Я давно голову ломаю. Почему и медицина коммерческая есть? И школы, и институты. А книги до сих пор выдают бесплатно». Пожилая дама взглянула на нее с интересом. «А мы с вами часом не коллеги?» «Угадали», — улыбнулась Надежда. «Я в историко-архивной библиотеке работаю в Москве». «Да вы что?» — оживилась дама. «В той самой знаменитой. А в какой должности?» «Заведующая залом всемирной истории», — не без гордости откликнулась Митрофанова. Обычно и редко кого удавалось своим местом работы поразить, но провинциальная библиотекарша взглянула на нее почти с благоговением. И не прошло 10 минут, а девушка уже знала. Зовут хозяйку Зинаида Николаевна, работает здесь больше 40 лет, а еще сама готовит травяные чай. Не хотите, кстати, чашечку? Вон там, на террасе, усядемся. Конечно, Надя согласилась. Устроились в тени, над головой дикий виноград нависает. Поблизости шумят платаны с эвкалиптами, вдалеке море блестит. Странно, что столь чудное местечко еще под ресторан не захватили. Чай оказался вкусным, собеседница интересной. Митрофанова и забыла, что вроде она на задании, должна информацию вытягивать. Просто болтала с пожилой женщиной, с удовольствием вникала в секреты частной библиотеки. 20 рублей в день, что мы за книгу берем, погоды не делают. Основной доход – залогов. На практике мы их от силы половину отдаем. Публика ведь постоянно меняется. Приезжает, уезжает. Кто просто забыл книгу вернуть. Кто дочитать не успел и с собой взял. А иногда порвут, пивом зальют. Мы такие тоже не принимаем. Приходится, правда, фонды постоянно обновлять. Но для меня это, признаться, не работа, удовольствие. И много в день человек приходит. Когда сезон-то по 200, откликнулась Зинаида Николаевна. Но и зимой немало. Здесь же еще санаторий, он круглый год работает. А когда холодно, на море не сходишь, только и остается книжки читать. И все сотрудники института ко мне ходят и тоже платить обязаны, хотя ворчат, конечно. А я, чтобы побольше народа привлечь, рекламой занимаюсь. Появляется новинка. Обязательно объявление везде вешаю. По местной радиоточке анонсы даем. «Хочу к вам на стажировку», — улыбнулась Надя. «Возьмете?» «Если только волонтером», — вздохнула библиотекарша. «У нас теперь капитализм. Положена на библиотеку одна ставка, и справляйся как хочешь. Я даже книги покупать в нерабочее время езжу. А еще 2 года назад», — продолжила свой рассказ она, — «про платную библиотеку и подумать было удивительно. Институт занимался чистой наукой. Дело благородное, но зарплату копеечную. По несколько месяцев не платили. Народ разбегался. Хоть в школу иди, хоть регистраторши в поликлинику. Там пусть хоть тоже гроши, но выдают регулярно. Парк в запустении, оборудование в лабораториях 30-летней давности, научное судно единственное. Того и гляди, на ходу развалится. Впрочем, в море они выходили почти, солярки не было. А потом друг директора Вадим Андреевич на общем собрании объявил: «Хватит прозябать, хотим выжить, надо самим бороться. Хозрасчет, коммерция». Сначала все думали, это общие слова, да и куда ему, почти старику, с нуля капитализм строить? Никто не верил, что удастся. Однако стало у Ларионова получаться, будто по мановению палочки волшебной. Когда жизнь меняться начала, мы все радовались, думали, вот оно, счастье, перспективы, зарплаты достойные. Но оказалось, счастье не только в деньгах. Зинаида Николаевна задумчиво улыбнулась. Я довольна, конечно, что живу теперь достойно, а главное, что нужна, работаю, мои-то 66. Но все-таки раньше особая аура у здешних мест была. Мой внук, когда сюда на пляж приходил, говорил: у вас в институте, как в Обнималии. Слышали про такую страну? Из сказки Пола Маккартни, вспомнила Митрофанова, остров Утопия, куда бельчонок вилка рвался. Пожилая библиотекарша встретила скептический Надин взгляд и поспешно добавила: я не защищаю прежние времена, вовсе нет. Понимаю, когда работаешь за одну идею, толку бывает мало. Другое хочу сказать. Раньше, например, Вадик, директор института Вадим Андреевич, ко мне в библиотеку заглядывал. Просто, как он говорил, посумерничать. Пили с ним чай, смотрели отсюда с веранды на море. Он мне Маяковского цитировал, очень любил его. Разрезая носом воды, ходят в море пароходы, дуют ветры яростные, гонят лодки парусные. От приятных воспоминаний ее лицо помягчело, морщинки разгладились. А сейчас, — женщина вздохнула, — к нему на прием записываться надо, через секретаршу. Везде, когда бизнес серьезный, уже не до поэзии, — пожала плечами Надя. У нас теперь любой проект обязательно оценивают с точки зрения рентабельности, — вздохнула женщина. А прежние ценности на свалку, без жалости, — она с обидой добавила. Даже не верится, что 5 лет назад Вадим Андреевич идею подал. Силами библиотеки юбилей Валентина Пикуля отметить. Сколько у нас тогда мероприятий было. И слайд-шоу, и чтение, и литературный обзор, история русского флота в произведениях писателя. Огромную работу я провела. Школьников приглашали. Да, прибыли никакой, естественно, зато глаза у всех горели. На книге Пикуля очередь выстроилась. Я экспозицию сохранила в подсобке, а на днях вон приказали помещение очистить. На свалку писателя. Да здравствует очередной массажный кабинет. В ее голосе зазвучало искреннее презрение. Митрофанова навострила уши. Массажный кабинет? Где? Прямо в библиотеке? Ну, я точно не знаю. Пожила библиотекарша мгновенно пошла на попятный. Может, кабинет для кого-нибудь из сотрудников здесь устроит? А еще боюсь, — она махнула рукой на величественный пейзаж, — террасу мою отберут под переговорную, а то и под кафе. А чем вообще институт зарабатывает? — заинтересованно вопросила Надя. Про пляж ваш коммерческий я знаю. Библиотека теперь тоже платная. Санаторий, ночной клуб, кафе. А еще что? Ох, да много всего! — отмахнула Зинаида Николаевна. Яхту купили курортников катать. Судно наше научное дайверам в аренду сдают. На место гибели адмирала Нахимова погружается. Ничего святого. У одного из инструкторов на Нахимовой дед погиб. И это не смущает его. Но самое страшное преступление она оставила на закуску. Поведала, понизив голос. Диссертации. Кандидатские диссертации почти в открытую продаются. И напишут за тебя. И предзащиту помогут пройти. На все свои расценки. Слышали, конечно, про случай ужасный, когда в станице неподалеку 12 человек расстреляли. Заказчик убийства, бандит, преступник, тоже кандидат наук, у нас защищался. Ни одного черного шара не получил, хотя по лицу видно, дуб, хам. Речь свою заучил, как попугай, а вопросы и ответы на них ему заранее дали. Позор, просто позор. Может, Димку это и заинтересует, — отметила Надя. Хотя вряд ли кого-то стали бы убивать из-за левой диссертации, — и перевела разговор на другое. Зинаида Николаевна, знаете, чего я не понимаю? Вы говорите, институт преобразился очень быстро. И пляж сделали, и рестораны, и санаторий буквально за год. Но на это ведь все начальный капитал нужен, и очень немалый. Где его взяли? Вадим объяснил, инвестора он нашел, богатого. Пожала плечами библиотекарша. Местоположение у нас хорошее, территория красивая. Вот и заинтересовался человек, начал деньги вкладывать. Рискованно, на мой взгляд, — возразила Надя. Вкладывают обычно в личную собственность. А земля института принадлежит государству. Возьмешь в аренду, отремонтируешь все, облагородишь, а договор расторгнут и останешься ни с чем. Не сомневается, значит, не расторгнут, пожала плечами женщина. Хотя у нас тоже не все в инвестора верят. Она осеклась. Почему? Ну, во-первых, благодетель наш, фигура загадочна, никто его не видел никогда. Все дела с ним исключительно Вадим Андреевич ведет. А когда информации нет, женщина неуверенно улыбнулась. Обыватель сразу начинает сказки придумывать. Сказки я тоже люблю, заверила Митрофанова. Тогда могу рассказать, улыбнулась библиотекарша. Только всерьез, ради бога, не воспринимайте. Народ наш судачит, будто бы Вадим Андреевич клад нашел на дне морском. Надя не удержалась, прыснула. Смешно, согласна, улыбнулась библиотекарша. Да просто нет в Черном море кладов. Затонувшие корабли, конечно, находят с оружием времен Великой Отечественной. Сухогрузы, тот же адмирал Нахимок, однако не сокровища. Но не на пустом же месте разговоры пошли. Естественно, болтать начали, когда суденушка наша, ботик научный, тоже обнаружила затонувший корабль. Когда? Как раз 3 года назад, вскоре после собрания судьбоносного, на котором Вадим Андреевич курс на перемены объявил. Одним из первых его коммерческих проектов было сдать судно в аренду водолазам-любителям на 2 недели, и те нашли на дне моря византийскую галеру приблизительно 11 века, гигантская по тем временам, 50 метров в длину. Сохранилась она 70%, палубные доски, обшивка, мачты, реи, весла. И груз подняли. Древние амфоры. Они у нас в городском музее выставлялись. Я об этом читала, вспомнила Надя. Да, и журналисты приезжали, и телевидение, кивнула женщина. Амфоры, безусловно, представляют историческую музейную ценность. А еще в трюме галеры находился некий предмет. Похоже на кованый сундук. Огромный. Извлечь его, по официальной версии, невозможно. Трюм разрушен, заилен. Чтобы подобраться к находке, специальное, очень дорогое оборудование нужно. Ну, конечно, пошел слух, что достали сундук, и он полон золота был. И ваш директор на эти деньги стал ресторан и санаторий открывать, с сомнением произнесла Надя. Не верю. Просили сказку? Я рассказала, хмыкнула библиотекарша. И предложила. Еще чайку? Да, пожалуйста. Пока Зинаида Николаевна хлопотала, Митрофанова мысленно подводила итоги. Клад уже интереснее, чем диссертация, тем более у Димы и координаты места есть. Вдруг того самого, где сокровище. Однако задание она еще не выполнила. Дима ведь ее попросил побольше узнать не только про институт, но и про его директора, того самого Вадима Андреевича, кто раньше без церемоний пил с пожилой библиотекаршей чай, а теперь принимает ее в предварительной записи у секретаря. И Надя задумчиво произнесла. Странный все-таки в вашем институте начальник. Обычно человек в бизнесе или успешен, или нет, и проявляет себя с молоду. Абрамович, я слышала, свой 1 миллион умудрился заработать, когда в армии простым солдатом служил. Лес, что ли, продавал, и очень успешно. А ваш Вадим Андреевич дал до седин, а на старости лет вдруг обратился в успешного коммерсанта. Редко такое бывает. Или он институтом чисто номинально руководит, а заправляет кто-то другой? «Инвестор таинственный?» Зинаида Николаевна решительно покачала головой. «Нет, Вадим Андреевич все сам. И санаторием занимается, и ресторанами, и пляжем». «А чего же раньше не начал?» Библиотекарша лукаво улыбнулась, произнесла. «Он полюбил. А любовь — это все. И это все, что мы знаем о ней». «Эмили Диккенсон, цитируйте», — блеснула эрудиция Надя и выпалила. «Вашему директору 60. Какая в его годы любовь?» 63, подтвердила Зинаида Николаевна. Но, как говорил Вергилий, любовь у всех одна и та же. И добавила от себя. И прийти она может в любом возрасте. Вадим Андреевич встретил ее лишь на закате жизни. Романтично, вздохнула Митрофанова. А он что, раньше был холостяк? Женат, покачала головой собеседница. Еще в институте женился. Но там грустная история. Галочка, супруга его, я знала ее прекрасно. Человеком была жестким, авторитарным. Со всеми только для Вадика исключение делала, до поры. Для него у нее даже тембр голоса другой был. И беспокоилась о нем, и заботилась искренне. Всегда в наглаженных рубашках ходил, сыт, ухожен. А потом заболела Галя. диабет. Болезнь быстро прогрессировала, ходила с трудом, задыхалась, работать больше не могла. Очень переживала из-за никчемности своей. Срывалась, конечно, и на Вадима тоже. А он все терпел. С работы всегда сразу домой, постирать, убрать, приготовить. Помощниц по хозяйству пытались брать, Галя всех выживала. На улицу ее выводил, книги читал вслух. Сама-то уже она не могла, осложнения на глаза. Почти 20 лет она мучила и всех вокруг, и его. А когда умерла несколько лет назад, Вадик словно в воду опущенный ходил, тосковал, пока не познакомился со своей девчонкой. Библиотекарша поморщилась. Девчонкой? Именно, 18 лет, студентка колледжа. Это ПТУ по-старому, представляете? С трудом, согласилась Надя. Еще когда в ресторане Института моря странную пару увидела, она приняла их за деда с непутевой внучкой, в крайнем случае за отца с дочерью, но уж никак не за супругов, пробормотала. О чем, интересно, они разговаривают? О Диме Билан? В постели можно и молча, поджала губы библиотекарша. И не писано ведь красавица. Чем, интересно, она взяла его, задумчиво произнесла Надя. У меня версия есть, усмехнулась Зинаида Николаевна. Я же Вадика давно знаю, больше 30 лет, и жену его тоже. И показалось мне, что новая его пассия на Галю похожа. В ее лучшие времена, конечно. Разрез глаз, форма губ и характером, кстати. Юница ничего собой по большому счету не представляет, но обожает блажить, командовать. «Какой-то мазохист ваш, Вадим Андреевич», — пробормотала Надя. «Он сам утверждает, что счастлив, и с тех пор, как Виолетта в его жизни появилась, горы готов свернуть для нее. А та и рада, вся в золоте, разъезжает на Ауди. Фу, даже говорить не хочу», — пожилая женщина сделала брезгливый жест, будто слизняка с себя стряхнула. «Вы с ней конфликтуете?» — предположила Надя. «Я с ней просто не пересекаюсь», — с достоинством откликнула Зинаида Николаевна. «В библиотеке подобные создания не появляются». «Но разве у вас не бывает институтских вечеров, каких-нибудь мероприятий, куда сотрудники с супругами приходят?» Собеседница вздохнула. «Раньше бывали. 8 марта отмечали всем коллективом, 23 февраля, Новый год, когда тысячелетие новое встречали, изумительный костюмированный бал устроили, наряды сами шили. Вадим Андреевич, как сейчас помню, королевским звездочетом был. А Венечка, друг и помощник его, астрологом. Всем, кто попросит, они судьбу предсказывали. А я была, библиотекарша слегка зарделась, придворной дамой. Сейчас, конечно, ничего подобного нет. Празднику премию выдадут, да и все». Нашла о чем тосковать, усмехнулась про себя Надя. Сама она тематические мероприятия, а их в родной историчке устраивались регулярно, не переносила на дух. А Зинаида Николаевна продолжала свою скорбную повесть. «Если приемы теперь делают, то на современный лад. Все по чинам. Для начальства один банкет, для сотрудников другой, попроще. Совместители аспирантов и вовсе не приглашают. И атмосфера, конечно, совсем не та. Сами, если хотите, можете сравнить. Сейчас покажу». Она поспешно, будто боялась, что Надя откажется, скрылась в недр библиотеки. Вернулась на террасу с огромным толстым альбомом. «Неужели весь его просмотреть заставит?» – испугалась Митрофанова. Однако библиотекарша продемонстрировала ей лишь несколько фотографий. В самом начале оказалось задокументировано то самое историческое празднование нового тысячелетия. Елка украшена разномастными игрушками. Стол тоже накрыт без системы. Домашний, кто что принес, явство. Мужчины щеголяют в новогодних колпаках, у дам обильно сбрызнуты лаком прически, кокетливо украшены мишурой. Хотя уже в разгаре капитализм был, а все равно пахнуло огоньками из застойных времен. А звездочет с астрологом, то есть директор и его заместитель, больше походили на массовиков-затейников из сельского клуба. А вот недавний банкет. Зинаида Николаевна сразу перемахнула в конец альбома. Искусственная елка, официанты в униформе, несколько напряженные лица сотрудников, директор уже без всяких карнавальных нарядов. «А этот его заместитель Венечка где?» — поискала глазами Надя. «Уволился», — вздохнула библиотекарша. «Больше 3 лет назад, сразу после того, как в институте реформы начались. Почему?» «По официальной версии, на пенсию ушел. Ему как раз 60 исполнилось. Они же с Вадимом ровесники». «А по неофициальной?» «Никто не знает», — развела руками библиотекарша. «Может, просто перемены по вкусу не пришлись? Он ведь ученый был от Бога. науку боготворил, а тут вдруг коммерция. Ходили слухи, Вадим предложил ему из заместителя уйти и кафедру возглавить. А Веня не захотел, оскорбился. Полезно, наверное, человек для нас, Димы, пронеслась мысль у Нади. И она как можно небрежнее поинтересовалась. И где он сейчас, этот Веня? Скончался, преклонила голову библиотекарша. И полугода на пенсии не пожил. Инсульт. Это часто бывает у тех, для кого работа всем была. И вдруг никому не нужен оказался. А родственники у него остались? Зинаида Николаевна взглянула удивленно. Зачем вам? Не знаю, смутилась Надя. Я просто так спросила. Пожилая библиотекарша окинула ее внимательным взором, нахмурилась. Митрофанова поспешно произнесла. Вы сказали, ученый от Бога. Ну, мне и стало интересно. Он, наверное, одиноким был, вроде Перельмана. Да вовсе нет, усмехнулась собеседница. И чудаком он не был. Компанию любил выпить, аспиранток симпатичных смутить. Жена, сын здесь, в Приморске, живут. Однако в голосе ее теперь явственно звучала настороженность, и разговор она поспешила перевести в официальную плоскость. Заболтались мы тут с вами, а мне работать надо. Книги-то будете брать? Конечно, и огромное спасибо за чай. Надя поднялась. Вернулась вслед за Зинаидой Николаевной в помещение библиотеки, внесла залог, выбрала пару книг. А когда уже уходила, увидела на террасе забытый фотоальбом. Воровато оглянулась, открыла его, нашла фотографию с давней новогодней вечеринки. Вот и звездочет с астрологом. И подпись, к счастью, имелась. Наши предсказатели В.А. Ларионов и В.Г. Соловец. Вениамин Соловец. Диму явно должна заинтересовать его судьба и особенно внезапная кончина. И опять прозвучала тема клада. Вчера координаты некого места в море. Сегодня сказка про сундук с золотом. Интересное совпадение. Полуянов загорелся. Правда, нашли галеру 2 года назад. Клад, если он там был, конечно, наверняка уже достали. Но проверить надо обязательно. Надюшка, я в сеть хочу выйти. А если с телефона слишком долго получится, сообщил Дима, пойду в интернет-кафе. Ты со мной? Димуся, смущенно пробормотала она. А можно я лучше искупаюсь быстренько? Я за сегодняшний день вся пропылилась. Очень аккуратно, не бойся. На городском пляже. Там народу полно. Получила высочайшее позволение, но помчалась вовсе не на пляж. Потому что, когда из института моря вместе с Димой ехали, вдруг молнией, вспышкой мелькнула. Почему ей показался знаком олиповатый красно-желтый платок, что валялся в сосновой роще в нескольких шагах от места гибели Матвея. Она вчера видела похожий на заброшенной турбазе. Перед тем, как подать чай, ее мимолетный знакомый, фотограф Женя, протер стол такой же, кажется, тряпицей. Еще одно интересное совпадение. Но что дальше? Сказать Димке? А смысл? Фотограф-то Матвей точно не убивал. Зачем ему? Зато Полуянов сразу к ней прицепится. Вы вчера разве Женю встречали? Зачем? Она же не призналась Диме, что Евгений ее вчера на приватную экскурсию возил. Сказала, что с группой на автобусе ездила. Да и вообще, стоит ли с Полуяном советоваться? Только нарвешься на упреки. А к цели не приблизишься ни на шаг. Но все равно разобраться-то хочется. Раньше видела платок у фотографа. Сегодня подобный в 2 шагах от места убийства. Занимал Надю другой вопрос. Куда Женя запропастился? То попадался ей буквально на каждом шагу, а после вчерашней экскурсии будто в воду канул. И опять же остается открытым вопрос. Зачем фотограф с ней познакомился? Изначально. Может быть, у него тоже есть своя роль в этой истории? Все-таки рассказать об этом Диме? Нет. Прежде она Жене сама вопросы задаст. Жаль только, что его телефона у нее нет. Вахтера на входе, к счастью, не оказалось. Надя беспрепятственно проникла в одноэтажное помещение унылого вида. Ожидала увидеть нечто похожее на Димкины молодежные вести, только рангом пониже. Полные коридоры народу, красотки из секретариата бегают сверстками полос, в кабинетах народ сутулится за компьютерами. Но оказалось, что в этом здании еще множество фирм. За одной дверью, как следовало из таблички, регистрацию гостям с Востока оформляют. За другой таится агентство недвижимости. а редакция занимает единственную комнату. Находился в ней один человек. К величайшему сожалению Нади, то была молодая, с нахальным взором и излишним макияжем девица. Оторвалась от старинного, явно старше 10 лет, монитора и надменно спросила, что вам угодно. «Ох, Полуянова бы сюда!» — мелькнула у Нади. «Обаял бы нахалку в 2 счета». А сама она, когда ей приходилось общаться с молодыми да наглыми, всегда терялась. Но делать нечего. Набрала полные легкие воздуха и выпалила. «Вы не подскажете, где я могу найти Женю?» И по лицу молодой журношлюшки мгновенно расплылась саркастическая улыбка. «Женю? Какого такого Женю?» «Фотографа из вашей газеты». Надя чувствовала себя полной идиоткой. «Соловца, значит?» — с удовольствием констатировала девица. И явно приготовилась издеваться дальше. «А по какому вопросу?» Отвечать Надя не стала. Растерянно произнесла. «Его фамилия Соловец?» «Ну да, Женька Соловец», — подтвердила журналисточка. «Вот это да!» Даже вспоминать не пришлось, откуда ей фамилия знакома. Заместитель директора Института моря, тот самый, что рассорился со своим шефом в пух, ушел с работы и вскоре умер от инфаркта. Тоже Соловец. Женя его однофамилец? Вряд ли. Скорее родственник. Может, даже сын. Как бишь заместителя пожилая библиотекарша назвала? Венечка? Вот. И Надя на удачу спросила. Извините, а какое у Жени отчество? Девица расхохоталась. На алименты подать хотите? Решила, что Надя брошенка и пытается своего любовника любой ценой вернуть. Фу, стыдно как. Но для дела, наверное, хорошо. Тем более, что у девицы сочувствие в голосе зазвучало. «А вам, Женька, что, даже телефон не оставил?» «Я его визитку потеряла», — неловко соврала Надя. «Рамс сам не звонит, значит, разлюбил». То намного повидавшая и умудренная жизнью дама произнесла девица. «Нет, это просто невыносимо». И Митрофанова постаралась сбросить с лица маску забитой робкой дамочки, распрямила плечи. Тонко усмехнулась. «Если разлюбил, я переживу. А отчество спрашиваю, потому что Вениамина Соловца знаю. Он раньше в Институте моря работал. Услышала фамилию и заинтересовалась. Вдруг они родственники? И вообще, вежливые люди в личную жизнь посторонних не лезут». Журналисточка несколько опешила, сбавила тон, произнесла. «А фиг его знает, родственники они или нет, но отчество у Женьки Евы я точно знаю. Мы в ведомости рядом». «Подожди», — вскочила она из-за компьютера. «Самой интересно стало. Сейчас посмотрю». Побежала к соседнему столу, уверенно выдвинула ящик, зашуршала бумажками. Наконец выкрикнула. «Ага, есть! Вениаминович!» Похоже, сын его растерянно пробормотала Надя. И быстро спросила. «Так вы не подскажете, где мне Женю найти?» «Он в командировке, в Геленджике», — беззаботно откликнулась девица. «Там сегодня новый аквапарк открывают». «А телефон дадите?» «Да ради бога! Только Женька, когда работает, руку все равно не берет», — пожала плечами красотка. И снисходительно добавила. «Можете свой номер оставить. Он, если захочет, сам вам перезвонит». «Вот, Дима, все тебе как на духу». Надя закончила свою повесть, опустила повинную голову. Полуянов укорил. «Зря ты мне про платок не сказала сразу. И в редакцию сама пошла тоже зря. Решили ведь, мы команда, а ты за моей спиной, втихомолку. Ну, я же хотела как лучше. Прежде отфильтровать информацию, только потом тебе подавать», — подлизнулась Митрофаном. И поспешила перевести разговор. «А складом-то что? Ты нашел в интернете?» «Складом, похоже, пшик», — вздохнул журналист. «Галеру обнаружили отсюда в 100 километрах, в районе Туапсе. И почти в нейтральных водах. От берега 8 миль. «Может, тут под Приморском тоже сокровище?» — предположила Надежда. «Нет, Надюшка, чувствую я. Кладом для нас может твой Соловец оказаться. Где, ты говоришь, он сейчас? В Геленджике? На открытии аквапарка? Адрес, время узнала?» «Естественно», — улыбнулась она. «Не зря же я подруга журналиста. На набережной. Начало в 9 вечера. А в 10 будет бесплатная дискотека и фейерверк».